39. Центр дознаний Священной Римской канцелярии находился не в самом Ватикане, а в массивной старинной крепости, называвшейся Замок Святого Ангела. Первоначально то была гробница императора Адриана, ее воздвигли в 135 году нашей эры, а в 271 году подвели к ней стену Аврелия. Замок стал самой грозной римской крепостью. Когда церковь покидала Старую Землю, незадолго до того, как планета провалилась в черную дыру, это здание было эвакуировано наряду с базиликой Святого Петра и некоторыми другими. Славу замок приобрел в чумной год, 587-й от Рождества Христова, когда папе Григорию Великому, который возглавлял крестный ход, призванный умолить Господа покончить с чумой, явился у гробницы Адриана архангел Михаил. Впоследствии замок Святого Ангела укрывал пап от разъяренной толпы. В его подземельях и пыточных камерах томились столь известные враги церкви, как Бенвенуто Челлини. За без малого 3000 лет своего существования замок не смогли уничтожить ни орды варваров, ни ядерные бомбы. Он возвышался серым холмом посреди единственного свободного участка земли в окружении шоссе и различного рода сооружений, являясь как бы ступицей колеса, спицы которого составляли Ватикан, штаб-квартира ордена и космопорт. Капитан-отец де Соя появился в замке за 20 минут до назначенного срока и получил пропуск, позволявший свободно передвигаться по душным, лишенным окон коридорам и помещениям. Фрески, украшавшие когда-то стены, давным-давно поблекли, но изысканную мебель и изящные балконы, возведенные в средние века, всем, похоже, было наплевать. Замок Святого Ангела вновь превратился в крепость. Де Соя знал, что от замка к Ватикану, как было на Старой Земле, тянется подземный ход с укрепленными сводами, и что за минувшие 200 лет священная канцелярия постаралась наполнить арсеналы замка современным оружием и постоянно совершенствовала систему обороны, чтобы папе было где укрыться, если на пас им нападут враги. Путешествие по коридорам заняло 20 минут. Чуть ли не на каждом шагу де Сою останавливали охранники, требовавшие предъявить документы. Охраняли замок не швейцарские гвардейцы в их ярких праздничных нарядах, облаченные в черные с серебром мундиры сотрудники службы безопасности священной канцелярии. Камера для допросов производила гораздо менее угнетающее впечатление, нежели лестницы с коридорами. Две из трех каменных стен скрывали светившиеся желтым панели. Сверкали люм-шары, получавшие энергию от солнечной батареи на крыше замка. Обстановку комнаты составляли стол и 6 стульев, отличавшихся друг от друга только тем, что один стоял перед столом, а остальные — за ним. Кроме того, у стены возвышался офисный комплекс со множеством клавиатур, мониторов и нейрошунтов, а рядом примостился буфет с кофейником и посудой. Минуту спустя появились инквизиторы. Кардиналы, один из которых был иезуитом, второй — доминиканцем, а трое принадлежали к легионерам Христа, представились и поочередно протянули руки. Офицерский мундир де Сои с высоким воротником являл собой разительный контраст алым сутаном с черной каймой вдоль воротника. Кто-то поинтересовался, как здоровье де Сои, как он себя чувствует после воскрешения. Кто-то предложил кофе, от которого капитан не отказался. Потом все заняли свои места. По традиции, унаследованной от инквизиции былых времен, допрос священника вели на латыни. Говорил только один из пяти инквизиторов. Вопросы были вежливыми и задавались в третьем лице. По окончании допроса подследственному вручили протоколы на латыни и на сетевом английском. Инквизитор. «Может ли капитан-отец де Соя сообщить, что успешно выполнил порученное ему задание — найти и переправить на пасом девочку по имени Нея?» Де Соя. «Мне удалось установить контакт с девочкой, но задержать ее я не сумел». Инквизитор. «П- Пусть капитан объяснит, что он имеет в виду под словом «контакт». Де Соя. Я дважды перехватывал корабль, на котором девочка покинула Гиперион. Первый раз это случилось в системе Парвати, второй — у возрождения Вектор. Инквизитор. Сведения об этих неудачных попытках задержать девочку содержатся в представленных документах. Уверен ли капитан, что девочка успела бы наложить на себя руки до того, как специально обученные швейцарские гвардейцы проникли бы на корабль? Де Соя. В то время я был уверен. Мне показалось, что риск неоправданно велик. Инквизитор. Хотелось бы узнать у капитана, согласился ли с его действиями старший по званию швейцарский гвардеец на борту, а именно сержант Григориус. Де Соя. После того, как попытка закончилась неудачей, я не спрашивал мнения сержанта Григориуса. В ходе операции он выразил несогласие с моим приказом. Инквизитор. Известно ли капитану мнение двух других солдат, находившихся на борту? Они все настаивали на продолжении операции, к которой долго готовились, но я посчитал, что мы не можем рисковать. Возможно, капитан не перехватил вражеский корабль до того, как тот вошел в атмосферу планеты «Возрождение Вектор», руководствуясь схожими мотивами. Нет, девочка заявила, что корабль идет на посадку. Я решил, что это ни в коей мере не может помешать осуществлению нашего плана. Тем не менее, когда вышеупомянутый корабль приблизился к старинному нуль-порталу, капитан приказал открыть по нему огонь, правильно? Да. Разве подобный приказ не ставил под угрозу жизнь девочки? Я отдавал себе отчет в том, чем рискую. Но когда я понял, что корабль девочки направляется к порталу, мне стало ясно, что если ничего не предпринять, мы ее упустим. Знал ли капитан, что нуль-портал, бездействовавший почти три столетия, неожиданно заработает? Нет, это было озарение. Наитие. По-видимому, у капитана привычка ставить под угрозу выполнение ответственного задания, одобренного, кстати сказать, его святейшеством, из-за, как он выражается, наития. Дело в том, что мне еще не доводилось выполнять ответственные задания, одобренные его святейшеством. Когда я командовал отрядом боевых кораблей, мне приходилось принимать решения, которые вряд ли показались бы обоснованными постороннему человеку, не обладающему моим опытом и знаниями. Капитан хочет сказать, что обладает опытом и знаниями, необходимыми для того, чтобы предвидеть, что портал на возрождение Вектор заработает через 274 года после падения, уничтожившего Великую Сеть. Нет, это было наитие. Сознает ли капитан, каких расходов потребовала операция у планеты Возрождения Вектор? Я знаю, что расходы были значительными. Сознает ли капитан, что некоторые корабли были отозваны с выполнения боевых заданий? Что они направлялись к так называемой Великой Стене, где флот Ордена отражает набеги бродяг? Да, я сознаю, что эти корабли были отозваны по моему настоянию. На планете Безбрежное море капитан счел необходимым арестовать нескольких офицеров Ордена. Да. А также применить сыворотку правды и другие запрещенные к широкому применению наркотические средства к этим офицерам, не поинтересовавшись мнением представителей Ордена и Церкви на планете Безбрежное море. Да. Уверен ли капитан, что папский диск, наделивший его особыми полномочиями для поисков девочки, позволяет ему также арестовывать офицеров Ордена и допрашивать их без согласия местных властей и в нарушении установленной законом процедуры? Да. Я убежден, что папский диск дает, давал мне полномочия на принятие решений, которые я сочту необходимыми для осуществления своей миссии. Пусть капитан объяснит, каким образом арест офицеров ордена мог помочь в задержании девочки по имени Энея. Их следовало допросить, чтобы выяснить правду о событиях, сопровождавших возможное появление девочки на планете Безбрежное море. В ходе расследования стало ясно, что управляющий платформой, на которой разворачивались события, обманывает старшего по званию и скрывает факты, относящиеся к одному из спутников девочки, а также поддерживает преступную связь с местными браконьерами. По завершении расследования я передал виновных из числа офицеров ордена к командованию гарнизона, как предписывается уставом караульной службы. Считает ли капитан, что его действия в отношении епископа Мелондриано оправданы с точки зрения расследования? Несмотря на то, что я не раз объяснял ему, насколько важно провести расследование в сжатые сроки, епископ Мелондриано всячески препятствовал моим действиям на станции 326 в срединном течении. Сначала он пытался вредить на расстоянии, невзирая на прямой приказ высшего духовного лица планеты, архиепископа Джейн Келли. «Капитан утверждает, что архиепископ Келли сама предложила свою помощь в... устранении епископа Мелондриано». «Нет, мне пришлось ее попросить». «Возможно, капитан принудил архиепископа Келли к сотрудничеству, сославшись на полномочия, которые предоставлял ему папский диск». «Да». «Может ли капитан рассказать, что произошло на станции 326 после того, как туда прибыл епископ Мелондриано?» Он был в ярости, приказал солдатам, которые охраняли арестованных, под арестованными капитан имеет в виду бывшего управляющего и других офицеров. «Да». «Капитан может продолжать». Епископ Мелондриано приказал освободить из-под стражи капитана Поула и всех остальных. Когда я отменил его приказ, он заявил, что папский диск не дает мне на самом деле никаких прав. Я арестовал епископа, через несколько дней, когда утих шторм, отправил в иезуитский монастырь, расположенный на платформе в 600 километрах от южного полюса планеты. К тому времени, когда он наконец отбыл, расследование было завершено. И что же оно показало? В частности, выяснилось, что епископ Мелондриано получал крупные суммы наличными от местных браконьеров. Кроме того, епископ был осведомлен о преступной деятельности управляющего платформой и даже руководил его действиями. «Слышал ли эти обвинения в свой адрес епископ Мелондриано?» «Нет». «Сообщил ли капитан о результатах расследования архиепископу Келли?» «Нет». «Связался ли капитан с командованием гарнизона?» «Нет». «Может ли капитан объяснить, почему он пренебрег требованиями устава караульной службы, а также правилами церкви и общества Иисуса?» Меня не интересовало, замешан епископ в преступных махинациях или его водят за нос. Капитана Поула и других офицеров я передал начальнику гарнизона, зная, что расследование в полном соответствии с уставом будет честным и надолго не затянется. А в случае с епископом... Если бы я подал жалобу в гражданский суд или в церковный, то застрял бы на Безбрежном море на несколько недель, если не месяцев. Такой роскоши я себе позволить не мог. Перехватить девочку было гораздо важнее, чем засудить епископа Мелондриано. «Капитан отдает себе отчет в серьезности обвинений, которые выдвигает против епископа Римской католической церкви». «Отдаю». «Что заставило капитана отказаться от намеченного плана поисков и направить авизу Рафаил к захваченной бродягами планете Хеврон?» «Наитие». «Пусть капитан объяснит подробнее». «Я не знал, куда портал на возрождение Вектор отправил девочку. Логика подсказывала, что они наверняка бросят корабль и воспользуются другим транспортным средством. Возможно, ковром-самолетом, а скорее всего лодкой или плотом. Сведения, полученные как до инцидента на Безбрежном море, так и в ходе расследования, указывали на контакты девочки с бродягами. «Подробнее, пожалуйста». «Ну, во-первых, корабль. Частный космический корабль, построенный во времена гегемонии, один из немногих частных звездолетов, когда-либо сходивших со стапелей. Между тем, этот корабль очень похож на тот, которым владел перед падением некий консул. Впоследствии его обессмертили в эпической поэме под названием «Песни», принадлежащей перу поэта Мартина Силена, принимавшего участие в последнем паломничестве на Гиперион. В «Песнях» консул признается в том, что предал гегемонию и шпионил в пользу бродяг. Капитан может продолжать. Имелись и другие доказательства. Я отправил сержанта Григориуса на Гиперион с приказом найти личные данные человека, который сопровождает девочку. У нас были образцы крови, мышечной ткани и ДНК. Этот человек оказался Раулем Эндимионом, уроженцем планеты Гиперион, когда-то служившим в гиперионских силах самообороны. Слово «Эндимион» имеет отношение к произведениям отца девочки, гнусного кибрида Китса. Мы снова возвращаемся к песням. Пусть капитан продолжает. Ну и еще одно. Летательный аппарат, на котором Рауль Эндимион впоследствии, возможно, убитый, бежал с платформы. Капитан сказал «возможно». Все свидетели, находившиеся в тот момент на верхней палубе платформы, утверждают, что подозреваемый был застрелен и упал в море. Еще раньше в море упал лейтенант Белиус, кровь которого, как ни странно, обнаружилась на ковре-самолете. Ковер буквально пропитан кровью, но лишь малая талика ее принадлежит Раулю Эндимиону. Я считаю, что либо Эндимион попытался спасти лейтенанта Белиуса, либо тот каким-то образом застал его врасплох. Между ними началась борьба. Рауль Эндимион был ранен и упал в море до того, как часовые открыли огонь. Мне кажется, они убили лейтенанта Белиуса. Располагает ли капитан, за исключением образцов крови и мышечной ткани, какими-либо доказательствами того, что Рауль Эндимион мог убить лейтенанта Белиуса? Нет. Капитан может продолжать. С вашего разрешения, я вернусь к ковру самолету. Экспертиза показала, что по возрасту ковер вполне может оказаться тем самым, которым пользовались на планете Мауи обетованная Мэри Аспик и Сири. Тем самым вновь обнаруживается связь с последним паломничеством на Гиперион и песнями Силена. Капитан может продолжать. Это все. Я предполагал, что в пространстве Хеврона нам ничто не угрожает. Бродяги нередко бросают захваченные планеты. По всей видимости, на сей раз наитие меня подвело. Мало того, оно стоило жизни стрелку Реттигу, чего мне искренне жаль. Итак, капитан убежден, что успешное завершение расследования, на которое затрачено столько сил и средств, и которое причинило столько неудобств епископу Меландриана, связано с поэмой под названием «Песни», а через нее, вероятно, с бродягами? В общем, да. А известно ли капитану, что поэма «Песни» более 1500 лет назад включена в индекс запрещенных книг? Известно. Капитан признает, что читал ее? Признаю. Помнит ли капитан о том, какое наказание ожидает члена общества Иисуса, сознательно прочитавшего запрещенную книгу? Изгнание из общества. А помнит ли капитан, какова самая суровая кара из налагаемых в соответствии с каноном мира и справедливости на тех священников, которые сознательно читают запрещенные книги? Отлучение. Капитан может идти. Он должен оставаться в отведенном ему помещении до тех пор, пока его не вызовут на следующее заседание. Брат во Христе, храни верность нашей святой католической апостольской римской церкви, во славу которой все наши деяния. Будь верен Иисусу. Благодарю вас, достопочтенные святые отцы. Буду ожидать вашего решения.